«Какого?» – произнесли мы с Эйсом одновременно. Прокки сплюнул кровь, улыбнулся, оскалившись, искаженному яростью лицу Акайну, и прошептал. «Не хочу жить с твоим рабским мошенником на шее и со страхом перед твоей сущностью. Ты вытащил меня, Монки де Луффи, из ада, и я отдал тебе долг. Живите долго, чертовы ублюдки, и за меня тоже». И все, он испустил дух. Акайну, брезгливо поморщившись, отбросил окровавленное тело, пробитое насквозь, и снова кинулся к нам. Но помощь пришла. Новую атаку, обжигая перепончатые руки, отбил Джимбей. Потом ему помог освободившийся от оков Кайросики Марка. Нас с братом кто-то подхватил под мышки и поставил на ноги. А еще мгновением спустя я почувствовал укол и понял, что теперь могу стоять сам. Эйс удивился, но я уже был осведомлен о гормонах импария Иванкова. Я поблагодарил его, и мы уж было кинулись назад, к кораблям. Но, и тут, неожиданно, в Маринфорде, все же появилась третья сторона. Черная борода, Тич, собственной персоной. Та самая гнида, что поймала моего брата и сдала его дозору. Один его вид приводил меня в ярость. А уж то, что он напал на Белоуса, вместе с прихлебателями, половину из которых, к слову, я еще сутки назад видел в Импилдауне, вообще сносило крышу. Но это было и смешно, ведь он освободил узников тюрьмы, которую фактически никто не охранял. Много ли чести в том, чтобы нападать на величайшего всем вместе? Один против, я не считал, сколько их там было, но Тич мне не нравился, многими поступками, а особенно тем, что он был как раз из тех пиратов, которые просто бандиты и разбойники, возомнившие, что раз вышли в море, стали морскими волками. Они ни пиратского кодекса не знали, ни понятия о чести не имели. Именно из-за таких пиратов ненавидели нас всех. А этот конкретный экземпляр еще и смел приписывать себе инициал Д в имени. РРР, как же он бесил. Белоус защищался, как мог, и не слабо нападал этим пиратишкам. Он побеждал. Я видел, чувствовал, что с каждой прошедшей минутой боя, они боялись его все сильнее. Они готовы были сдаться, отказаться от непонятных планов, но болезнь и раны, нанесенные дозорными, все же сказались. В какой-то момент великий пират выдохнул, качнулся и вдруг неожиданно заорал. «One Piece существует!» От звука зычного голоса вздрогнул весь мир, а потом пришла пустота. И мы все поняли, что великого пирата, сильнейшего Йонка, великолепного капитана, хорошего друга и заботливого отца больше с нами нет. Друг Золотого Роджера, его единомышленник, умер так же достойно, снискав себе славу в веках. И если Роджер улыбался на эшафоте, да так с этой улыбкой и был похоронен, то Белоус умер стоя, и так и не упал, даже после смерти. Даже я прочувствовал горечь этого момента, горечь войны. Минуты осознания прошли в полнейшей тишине, а потом навалилось. Кто-то рыдал, кто-то смеялся истерично, в основном приближенные, а кто-то и слова не мог сказать. До перепуганного насмерть Тича дошло, что старик Белоус мертв, и он тоже загоготал, истерично, потрясенно, нервно. Но его планам это, видимо, совсем не мешало. Его приспешники пришли в себя и накинули на труп старика черную ткань. Черная борода зловеще усмехнулся и собирался залезть под ткань, зачем-то, но мне захотелось обломать его хоть в чем-то. Да и что бы он ни задумал, а позволять ему глумиться и осквернять тело старика не стоило. Воздух, а точнее ветер, неохотно, но все же подчинился мне. Видимо, ветра в этой области моря были редки, так что мне стоил многих усилий чудовищный порыв ветра, который мало того, что раскидал чернобородцев как кегли и скинул с Белоуса тряпку, так еще и ураганом подхватил нелегкое тело и перекинул его на нашу сторону, через им же и проделанную пропасть. «Быстрее, все на корабли!» — скомандовал я. Марко подхватил и подтвердил приказ. Мы быстро похватали мертвых и раненых товарищей и Белоуса, общими усилиями сильнейших отбили атаку адмиралов, на некоторое время выведя их из строя, и, наконец-то, кинулись к бухте. Кораблей было много, и пираты, и революционеры рассаживались на все, без разбора свой-чужой, пиратский дозорный. Разобраться можно было позже. Однако в самой бухте нас ждал сюрприз. Прибыл Шанкс с командой, с целью остановить войну. Он немного постарел, а, в общем, не изменился. Все те же красные волосы и добрые глаза на загорелом лице. Плащ за спиной и один пустой рукав. Его окружение тоже почти не изменилось. Мы замерли друга напротив друга, а потом молча прошли мимо, слегка склоняя головы в приветствии. А так хотелось мне обнять любимого дядю, но мы обещали. Я лишь шепнул Есапу о том, что его сын, мой Накама, и ему, без сомнения, известен как Сагикинг. А вообще, ныне сильнейший Йонка, рыжеволосый Шанкс, потомок демонов, пират-миротворец. Это то ли забавно, то ли иронично, то ли просто смешно. Но Бен шепнул мне, что раз уж битва закончена, его капитан попробует уговорить Сингаку дать пиратам фору в несколько недель, или, хотя бы, дней, ведь дозор тоже был потрепан, и количество жертв противостояния увеличивать ни к чему. Ну, что ж, это дело нужное. Пускай. Шанг сумел вести дипломатические переговоры еще во времена моего детства, так что у него могло получиться. Кроме того, это стало бы фиаско морского дозора, тот факт, что о мире говорит пират. Проигрыш в сухую, а нам следовало поторопиться и убраться из штаба маринеров. Марко тащил меня и Иса за собой, а за мной тащились нашедшие меня бывшие узники Импилдаун, включая извращенцев и Джимбея. И я уж начал задумываться о том, на какой корабль сунуться мне, чтобы быстрее попасть в личный штаб, где наверняка волновались Накама, но внезапно я услышал голос: «Луффи, брат, давай сюда». Я обернулся и увидел покачивающуюся на волнах желтую подводную лодку и ухмыляющегося Ло на корме. Я сразу смекнул, в чем дело, и быстро сообразил, перехватив Эйса и Феникса. «Марко, у меня есть просьба». «Какая?» – деловито и торопливо поинтересовался он. Я большим пальцем указал себе за спину. «Как бы то ни было, а я чувствую за них ответственность. Мне нужно, чтобы кто-то о них позаботился, пока я доделаю дела и придумаю, что с ними делать?» Марко осмотрел толпу и кивнул. «Десяткам больше, десяткам меньше». Я поблагодарил пирата и обратился к своим новым последователям, сообщив извращенцам, во главе с королевой Аккам, Иванковым, что они нужнее отцу и могут выбирать любой военный линкор на свой вкус и валить. Конечно же, за помощь я их предварительно поблагодарил и сказал все в более мягкой, учтивой форме. А остальным приказал слушаться дядю Марко, потому что папочка Луффи в ближайшие дни будет занят, а с собой их взять не может. Этому приказу от чего-то подчинились со смехом и предупредили, что если через месяц не объявлюсь, они начнут меня искать, а потом украдут меня, с кем бы я ни был, и сделают своим капитаном. Предупреждал меня бывший капитан каких-то пиратов с пятого уровня тюрьмы и наградой за голову, превышающую 200 миллионов белли. Разобравшись с этим, я указал Марко на медальон, сообщив, что мы с братиком будем на связи, а пока подлечим раны. Пожелал Фениксу удачи и потащил вяло сопротивлявшегося брата за собой, пригласив и Джимбея. Мы ловко запрыгнули на желтую субмарину, проследовали за капитаном, который тут же задраил люк, и корабль стал погружаться. «Ну, здравствуй, братишка. Добро пожаловать на мой корабль». Глава 48. Возвращение с войны. Я быстро перезнакомил всех на корабле союзников, когда Ло проводил нас в кают-компанию. Но, разумеется, спокойно сидеть мы не могли. Знали, что так просто нас не отпустит. Собственно, корабль затрясся через мгновение после погружения. Накама Ло доложили ему, что нас преследуют силы дьявольских фруктов адмиралов, и мы смотрели в иллюминатор и действительно видели, как вода сначала замерзла, по воле Акидзи, а потом ее смешало с водой метеоритами Акаину и лучами света Барсалина. Чтобы уйти от атак, Ло пришлось погрузиться на критическую глубину, на которой нас едва не раздавило давлением воды. Но, к счастью, корабль выдержал, и я позволил себе расслабиться, с восторгом носясь по подводной лодке и рассматривая все, что попадалось на глаза. Ло зря вытирал пот со лба, потому что за проблемным младшим братишкой, то есть за мной, ему еще и побегать пришлось. Джимби и капитан корабля едва поспевали за нами с Эйсом, из-за заряда бодрости от гормонов Иванкова. Первый при этом смеялся, второй возмущался, а брат разделял мои чувства. Мы ведь вместе в детстве читали о подлодках и мечтали на них побывать. И у меня хоть и была небольшая, но она не то. В ней места мало, а тут такой простор. Хаоса добавляла Икара, которой не нравилось путешествовать в душном помещении. Она постоянно трещала не пойми о чем и хлопала крыльями, недовольна, сидя у меня на плече. Однако я все же позволил себя угомонить, когда на корабле стало жарко от недостатка кислорода и давления. Ло, как врач, настоял на осмотре нас троих на наличие повреждений, и лишь убедившись, что в немедленной помощи мы не нуждаемся, пригласил на разговор, пока его подчиненные выводили корабль на расстояние от Маринфорда, безопасное для всплытия. «Почему ты решил вмешаться, спасая нас, Трофи?» «Первое, что спросил я», — тот усмехнулся. «Войну транслировали на весь мир. Я, в общем-то, был не удивлен. Маринеры были в своем репертуаре, пытаясь заполучить массу свидетелей своего триумфа со всего мира. Только вышло наоборот. За твоей типичной наглостью я наблюдал на Сабаде, куда вернулся, когда Барселина свалил в Маринфорд. Слушал, как аплодировал твоим пафосным речам Кит, и решил помочь союзнику. Эпичное было шоу. Вам за него всем однозначно награды за голову повысит. Да, честно говоря, соглашаясь на твое предложение, Луффи-кун, я не ожидал, что все закончится так», согласно кивнув, поддакнул ему Джимбей. «Откуда вы, кстати, в Маринфорде взялись, да еще и из правительственного водоворота?» «Это спросил у меня уже Эйс. Из Импилдаун, разумеется, я пожал плечами, но вот оба мои брата не стали разделять со мной безразличие. Похоже, что прогулка по тюрьме не казалась им столь естественной и непринужденной, каким тоном я им о ней сообщил. Мне же казалось, что еще парочка таких мест, и мне будет плевать, где гулять». «Что?» – переспросил я. «Я как идиот купился на утку о том, что ты, брат, в тюрьме, и полез вправлять тебе мозги туда. Но тебя там не нашлось, а деда сообщил мне о расставленном капкане на меня же. Я рассвирепел и решил устроить хаос. Сам не ожидал, что выйдет так. Ну как всегда», — закатил глаза Эйс. «Вечно в пасть монстром прыгаешь, а мне потом тебя спасать». «Ага, ты меня спасать прыгал, а в итоге я тебя и вытаскивал», — спешно перебил я брата. «Эмоции всегда нашими врагами были. Разрушил три оплота правосудия морского дозора и мирового правительства», — воскликнул Ло. «Так и знал, что с тобой будут проблемы, но не знал, что такие, брат. Знал бы, ни за что». Тут я перебил его речь и решил воспользоваться моментом и представить братьев друг другу по-другому. Эйса я теперь представил, как того самого брата, который идет в комплекте со мной, а Трофи, как нового братика. При этом огненному кулаку я еще и пересказал ту историю, которую нам на Сабаде втолковывал Рейли. Джимби в семейных разборки не вмешивался, раз за разом окидывая нас задумчивым взглядом. Я всерьез начал опасаться того, что он, как рыба-человек, быстро раскусит природу нашей истинной сущности, так же, как это быстро сделала старушка Кокора. Но, к счастью, он пока молчал. Однако из нас с Эйсом стала спадать эйфория от вколотых гормонов. Он начал осознавать, что произошло. Я видел по глазам, что он переживал войну заново. Там ведь наверняка погибло много его друзей и просто товарищей, а он видел их смерти собственными глазами. Как взрослый человек, достаточно опытный пират и демон, он, конечно, воспримет их адекватно. Но зная его характер, я был уверен, что он воспримет их близко к сердцу, считая, что они погибли из-за него, и, в общем-то, будет не так уж и не прав. «Зачем ты меня сюда притащил, кстати? Я должен быть там, с Накома, понимаешь?» Мои подозрения, что она начала отходить, подтвердились некоторое время бессмысленной болтовни спустя. Эйс спросил об этом сипло, что было явно не очень хорошо. «Я обещал тебе мозги прочистить, это, во-первых», — прищурился я, и сам до конца не понимая, зачем. «Наверное, просто не хотелось отпускать брата, после того, как он так близко побывал на грани смерти. Обещаю, на похороны Белоуса мы попадем, это, во-вторых. А на этом мероприятии мне и самому хотелось присутствовать, так что». В общем-то, Эйс был тих и не спорил вопреки обыкновению, а вскоре и вовсе вырубился, заснув почти мертвым сном. Трофи предлагал залить ему в глотку укрепляющих снадобий, но я решил, что торопиться с этим не стоит. Еще некоторое время спустя, когда воздух на подлодке стал заканчиваться совсем, нам все же пришлось всплыть. Вся команда и мы, гости корабля, тут же вывалились на откровенно холодный ветер и свежий воздух. Там же мы и обнаружили, что нас преследовало сразу два корабля. Корабль пиратов Куджа и следовавший за ними линкор Дозора, над которым вился пиратский флаг. В общем, стоило только мне показаться на палубе, как на меня налетел целый вихрь, который меня знакомо обнимал и тискал. При ближайшем рассмотрении это оказалось Хэнкок. Она что-то ныла о том, что мало помогла. Пират и Ло, он сам и Джимбей стояли, разинув рты, и пялились на мою нечаянную подругу. Причем, судя по их лицам, они разрывались между желаниями меня растерзать и накинуться на действительно очень привлекательную пиратку. хотя рыба-человек и Троффи все же отнеслись к ней с большей настороженностью. «Брат, а ты, оказывается, бабник», — непонятным тоном произнес Ло. «Трех женщин в команде тебе мало, похоже». Хэн как не стерпела такого отношения ко мне и попыталась на него накинуться, грозясь превратить в камень всю команду братишки. Удерживал ее только я. Собственно, я решил не испытывать удачу, и, пообещав заскочить в гости к Хэнкок на днях, постарался ее сплавить. От вопросов я отговорился, что эта история долгая. А когда корабль Куджа уплыл, с нами поравнялся корабль Дозора, с революционерами и дедой на борту. Как выяснилось, Куджа выследили нас благодаря змеюке императрицы, а уж за ней следовали извращенцы. Они возвращались на остров Ньюкамаленд, в королевство всех извращенцев Аккам. Они меня благодарили за то, что я облегчил им побег из тюрьмы, и желали удачи. Деда поплыл с ними, потому что Дозор он фактически предал. Хотя официально он вышел на пенсию, потому что, предполагая такое развитие событий, заранее подал в отставку. Отставку одобрили, только попросили поприсутствовать на войне. И даже после событий ионы, ему, как герою Дозора, оставили право на штабную работу, в основном по тренировке молодого поколения. Он пока окончательного ответа не дал, но все же сомневался, что вернется в Дозор, потому что ему стыдно перед учениками за такое нарушение присяги. Он, конечно, и раньше не особо соблюдал законы Дозора, нередко переча командирам, и другу адмиралу флота в том числе, но то оставалось между ними. А тут он пошел против присяги на глазах у мира. Дед сказал, что его обещали подбросить до Сабади, а потом он собирался попутешествовать по миру, навестить старых знакомых и друзей, повидать сыновей, а после вернуться домой, в Истблю, где и осесть. Он, конечно, меня ругал. Иису просил передать пару тумаков, но все равно было видно, насколько он гордился такими внуками. Мы немного пожалели о смерти Белауса, посокрушались о наглости Тича, и решили уже плыть по своим делам. С извращенцами я попрощался тепло, договорившись о негласном союзе. Деда же на прощание учудил и заключил в объятия шокированного нарушением его личного пространства Троффи, сообщив ему, что он очень похож на его отца, то есть на папашу самого Гарпа и его сестры, бабки Ло и матери, золотого Роджера. Мне он строго-настрого наказал проследить за старшим братом и научить всему, а также, как и обещал, выбить дури Зейса. Говоря об этом, он остро сожалел о том, что не сможет выбить эту самую дурь из меня. Когда они, наконец-то, уплыли, я лишь похлопал замершего в ступоре братишку и зловеще пообещал, что он к такому обращению привыкнет. Однако, несмотря на все доставленные ему мною неприятности, он все же поинтересовался. «Так куда вас доставить? Я, если не возражаешь, Луффи-кун, плыву с вами. У меня есть несколько вопросов». Я с подозрением глянул на него и все же решил, что вряд ли он может спросить что-то такое, что нарушит мои планы на жизнь, поэтому лишь согласно махнул рукой. «Пока не возражаю», и тут же ответил брату. «Что касается меня, Троффи, то я буду весьма признателен, если ты подкинешь меня до южной границы Флорианского треугольника и чуть дальше. Прежде, чем решать поступившие вопросы, я должен успокоить Накома. Если они меня не порвут за то, что оставил их раньше», тихо добавил я себе под нос. «Там, что, есть остров?» «Никогда не слышал», удивился Джимбей. «Острова там нет, но есть дно. Вам понравится в штабе, который я присвоил себе как пират и наследник. Я обещаю, вам понравится, ши-ши-ши», рассмеялся я, предвкушая их лица. Джимбею я отчего-то доверял, будто чувствовал, что он рыба-человек чести, а Троффи был братом, которого следовало посвятить в семейную тайну, так что я решил, что можно их посвятить и в тайну моего штаба. Правда, провести я их задумал через водоворот. Это было нужно в основном, чтобы обезопасить базу Мугивар, ведь вряд ли кто-нибудь из них рискнет сунуться к нам домой через водоворот снова. О втором входе я решил, что им знать не обязательно, пока. Короче, оставалось только убедить Троффи пойти на это безумие. У подлодки был хороший ход, и она не зависела от ветров и течений. На чем она работала в смысле, на каком топливе, я не знал. Меня в эту тайну не посвятили, подобно мне, доверяя не до конца. Однако по моим расчетам мы приближались к Флорианскому треугольнику быстрее раза в 2,5, чем приближались бы на любом другом корабле. И, таким образом, к утру следующего за днем войны дня, мы подошли к туманам треугольника, а еще несколько часов спустя были на самом краю огромного морского зева. Эйс все еще отсыпался, и мне тоже очень хотелось этим заняться, но я выспаться еще успею. Все члены экипажа, капитан и двое из трех гостей высыпали на палубу, чтобы посмотреть на чудо природы. Троффи смотрел на меня с подозрением, как на сумасшедшего, потому что я уже к тому времени успел его попросить отключить двигатели, или что там двигало подлодку, и довериться течению, чтобы оно привело нас к моим накома. В общем-то, до него минут 20 не могло дойти, что я не шучу, а на полном серьезе прошу его утопить корабль в водовороте. Потом еще полчаса на меня сыпались различные обвинения в безумии, сумасшествии, суицидальном психозе и прочим. Причем поддерживали Ло все, но переубедили его всего две реплики. «Моя, Ло, доверься мне, и, я знаю, брат похож на безумца, но еще никогда на моей памяти не случалось такого, чтобы даже самые безумные планы Лу не срабатывали. У нас в клане принято доверять сородичам безоглядно», — произнес Эйс заспанным голосом, лишь мельком глянув на водоворот. Видимо, его разбудил шум воды. Его пофигизму я поразился, потому что обычно, даже участвуя в моих планах, он был более эмоционален. Однако это сработало, и Ло приказал двигатели заглушить, с какой-то обреченностью в голосе. И пока он раздавал приказы, Эйс все же проявил эмоции, наградив меня ощутимым подзатыльником. «Не знаю, куда ты нас тащишь, но если мы по твоей вине сгинем, я буду призраком преследовать тебя до конца твоей жизни, понял?» Я рассмеялся. «Не волнуйся, я здесь уже был. Это, поверь мне, весело. Хотя в первый раз меня тут на кома чуть не убили, после такого аттракциона», — пожаловался я. «Неудивительно», — хмыкнул Джимбей. В итоге, корабль плавно закружился в водовороте. Команда Ло спряталась в подлодке, задраив за собой люки. Так же предлагалось поступить и нам. Но я, памятуя о потрясающих ощущениях, что испытал в водовороте не столь давно, отказался. Глядя на меня, отказался Эйс и Джимбей. Последний сказал, что его заинтриговал предвкушающий огонь в моих глазах. Ну, а из-за нас пришлось остаться и Троффи. Банально из гордости. Просто не мог он уйти с командой, по сути, поступив как трус. И это на фоне того, что его гости, капитаны пиратов, не побоялись остаться на палубе и идти в бездну прямо так. История, в общем-то, почти повторилась. Из подлодки слышались крики, а мои спутники просто не могли позволить себе кричать. Собственно, вопил только я. Вопил и смеялся от восторга. Ветер и соленые брызги в лицо, бешеная скорость адреналина и безумие. Что еще нужно для счастья мореплавателю? Я был счастлив, потому что у меня было все, и не нашлось в тот момент ни единого повода для печали. Я правил течениями подлодку, немного подгоняя ее ветром. А мои спутники ругали меня, на чем свет стоит, и тем яростнее и удачнее были их обороты, чем глубже мы спускались. Я едва-едва успел предупредить братьев и рыбочеловека о том, что надо держаться крепче и набрать в легкие побольше воздуха, прежде чем мы погрузились под воду. Просто банально забыл, что народ не в курсе предстоящего. Когда мы рухнули в знакомое мне место, оказавшись уже в пузыре, в направленных на меня взглядах я отчетливо ощущал желание меня придушить. Их эмоций я не знал, но был уверен в том, что пора валить. Так я и поступил, стоило Ису дернуться в мою сторону с горящим взглядом. Я просто прыгнул за борт в воду и немного отплыл от подлодки. «Куда, сволочь?» – завопил брат, видимо, готовый даже сигануть в воду следом за мной. «Фу на вас, скучные вы!» Я поплыл, фыркнул я, и погреб по уже знакомому каналу к замку. Сопротивление воды я здесь, как фруктовик, почти не чувствовал, так что мог без усилий держаться на воде. Течение меня легко подхватило, и при некоторой помощи со стороны моей силы понесло к демоническому поселению. «Надоест дуться, приплывете», — бросил я напоследок, прежде чем, вызванная мной уже волна, подхватила меня и ускорила мое плавание. К тому времени, как я подбирался к знакомой пристани, подлодка Троффи меня нагнала, но я из принципа игнорировал ее существование, так что на ответное предложение не дуться и подняться на борт, я ничего не ответил, только у самой пристани сказал, куда надо плыть дальше. После того, как корабль пиратов Сердца был пришвартован рядом с Санни, которого я пытался обнять растянутыми руками, я решил простить спутников, и произнес что-то пафосное, на тему «добро пожаловать». Правда, речь мне закончить не дали, потому что во время швартовки шокированные пираты Ло наделали много шума, и мои накама не могли этого не услышать. Мои фурии налетели на меня как ураган, обнимали, ругали, даже слез не пожалели. Чоппер и Усоп тоже лезли обниматься. С возвращением поздравили все мои накама, а потом началась воспитательная работа. Грубо говоря, меня побили мои же ведьмы за то, что заставил волноваться, напугал и не взял с собой. Я не отбивался, понимая, что действительно виноват, но от меня просьбы спасти все же поступали. Правда, Трофи с командой, а также Эйса и Джимбея это веселило. Мои же ребята просто фыркали и отворачивались. Все поголовно считали, что так мне и надо. Должен заметить, что волновались они, похоже, сильно, раз все неосознанно использовали волю вооружения. Короче, их удары были весьма чувствительны. В конечном итоге, после особенно сильной затрещины от нами, мой организм решил, что с него достаточно. Так что я сначала осел, понимая, что самостоятельно шевелиться больше не в состоянии, остро чувствуя, как накама вокруг меня забегали, и очень хорошо слышал. Мугивара, ты чего? Мы же просто, голос Бониты. Последним осознанным действием поймал обеспокоенный взгляд Зара и мотнул головой в сторону гостей, мол, их нужно устроить. И все, я вырубился. В конце концов, имел на это полное право, ведь не спал хрен знает сколько. И вообще за последние 3 дня, я, можно сказать, штурмом взял еще 2 оплота правосудия. Импилдаун и Маринфорд. Уж сколько я набегался и насражался. Даже костяшки пальцев рук, несмотря на резиновую природу, были сбиты почти до самой кости. Короче, отдых я заслужил. Словами не передать, как мы все извелись за те часы, что ждали капитана. Никто из нас не спал, просто не могли уснуть. Разговаривать или обсуждать что-то, изучать замок или в общем, мы и делать тоже ничего не могли. Даже кушать ни у кого желания не возникло. Минуты для нас тянулись часами, часы, днями, а 3 суток растянулись на долгие годы. Кажется, за прошедшее время мы даже состарились. И ведь даже новости было неоткуда узнать на острове. Не знаю, как остальные, но я отчетливо ощущала, что вместе с Луффи уйдет лучшая часть моей жизни. Безбашенный капитан стал частью нас, и мы не могли его лишиться без последствий, а потому даже думать об этом было страшно. Я и не думала. Думала о том, что хорошенько его отделаю, когда вернется. Именно когда, а не если. Мы так и просидели за столом в обеденном зале, не сдвинувшись с места. Напряженная, гнетущая тишина так и висела над нами. Думать было страшно, а не думать не получалось. Ну почему он не взял нас с собой? Хоть за него волноваться бы не приходилось. Мы так увлеклись мыслями, что и не сразу услышали шум, которого под водой, здесь, на нашей базе, быть не должно. А когда осознали, что этот шум не у нас в головах, тут же кинулись туда, где он производился. На пристань. Строение демонического города было таким, что от замка в нем было видно все, что творилось на пристанях со всех сторон. И мы увидели желтую подводную лодку, людей, смутно знакомых, но неузнаваемых из-за расстояния, и одинокую фигуру в до боли знакомой шляпе, не подверженную общей суете, которая пыталась обнять наш корабль. Не помня себя от облегчения и радости, мы кинулись к капитану. Смешно, но кинулись мы почти наперегонки, живой, и судя по отсутствию страшных ран, здоровый. Но, конечно, хотелось убедиться. Поэтому обнимая, я незаметно провела руками по спине, рукам, плечам, торсу, в общем, удостоверяясь. А Луффи улыбался, черт его дери, да еще так облегченно, будто за нас волновался. Я и не выдержала, и дала одну затрещину, потом другую, третью. Меня просто трясло, и все напряжение последних дней, таким образом, выходило из меня. Это была истерика. А Луффи терпел побои, как и всегда. И, в общем-то, ни я одна не могла сдержать слез. Правда, то ли мы с девчонками все же переборщили, то ли с капитаном действительно было не все в порядке, но в какой-то момент он начал оседать. Мы, естественно, испугались, подхватили его. Тогда уж и парни вмешались, подхватили и, под руководством Чоппера, потащили его в замок. Только когда Фрэнки и Усоп с Луффи на руках, в сопровождении Робин и Бонни, скрылись из вида, я обратила внимание на спутников Луффи и снова облегченно выдохнула, потому что Эйс был жив. Зара, как первый помощник, позвал всех гостей идти за нами, призывая брать с собой лишь самое необходимое, потому что в замке много всякого барахла. Команда Трафальгара была уже собрана, так что мы сразу выдвинулись. «Эйс, Ло, что с ним?» – тихо спросила я. Эйс неопределенно передернул плечами. «Выдохся, наверное». «Конечно, выдохся», – воскликнул рыбочеловек, который был с ними, и в котором я узнала Шичибука и Аджимбея. «Давненько я не встречал столь отчаянного парня». Санджи-кун нервно закурил сигарету и ворчливо спросил, что этот придурок опять учудил. Эйс весело и заразительно рассмеялся, так что и я тоже улыбнулась. «О, ничего особенного. Просто перевернул вверх тормашками все, что только мог перевернуть», — ответил он. «Я подумала, что наш Луффи действительно способен на это». Мы с Зоро переглянулись и одинаково усмехнулись. Капитан был в своем репертуаре, и я ждала каких-то подробностей, но Эйс посуровил. «А остальное вам Лу расскажет, если сочтет нужным». Было, конечно, понятно, почему он так сказал, но у меня все равно невольно сжались кулаки. «Эх, треснуть бы его молнией, живо заговорил бы, как миленький. Но он гость и брат Луффи, я это осознавала, к его счастью. В замке Робин взяла на себя обязанность устроить гостей, а Зоро их развлекать. Замок, творение демонов, еще с трудом воспринимался мною как имущество, принадлежащее нам, но Луффи каким-то образом смог втолковать мне, да и остальным, что мы на этой территории хозяева, а все остальные – гости, и мы обязаны вести себя соответствующе. Просто для того, чтобы в нашей власти в этом месте никто не смел усомниться. Это было в прошлое наше посещение этого места, так что к настоящему моменту мы помнили требования капитана и исполняли их как могли. Оставив Лойко, я бросилась в комнату Луффи, узнать как он, и как раз подоспела к тому моменту, когда из комнаты выходил Чоппер. Он меня успокоил, сообщив, что у нашего капитана просто переутомление, а то, что все тело в ссадинах, так это для него пустяк. Потом олененок спросил, кому еще требуется помощь, и я, поразмыслив, указала ему на Эйса, как на непосредственного участника событий, и на Джимбея, у которого видела длинный, кое-как перемотанный, порез на руке. Наш врач попросил помощь, а потому мне даже удалось принять участие в шумной погоне за братом Луффи, который лечиться не желал, отговариваясь тем, что у него есть свои накома. Чоппер был непреклонен, а я и рада была влепить Эйсу несколько затрещин, чтобы успокоился и позволил обработать его раны и уложить в постель. Джимбей, глядя на то, как мы с командой лихо уложили командира 2-го дивизиона Белауса, почти не сопротивлялся. Особенно на меня косился нервно, почему-то, и после недолгих уговоров все же выпил все, что ему выписал Чоппер, и почти сам улегся спать, сразу отключившись. Ло, как я и предполагала, в битве не участвовал, так что помощь ему не требовалась. Он лишь ехидно уточнил, что после долгого пребывания в компании нашего капитана ему может понадобиться только микстура от мигрени, за что тоже получил от меня затрещину. Не сдержалась. К счастью, от мести команды Ло меня заслонил Зоро. Иногда и этот болван был полезен, энда. А когда все успокоились, мы, и я в том числе, вдруг осознали, что и сами не спали уже больше 3 суток. Меня резко поклонило в сон, и я только лишь успела дойти до комнаты Луффи, и, убедившись, что с ним все в пределах норм, прилегла на одеяло его кровати, да так и уснула, забывшись спокойным сном. Глава 49. Перерыв. Я очнулся не знаю когда, в комнате замка, которую выбрал себе. Так как дело было под водой, по количеству света за окном было не понять время суток. Да и мне не особо это было нужно, потому что я выспался. Подскочив с постели, я обнаружил, что в комнате не один, и рядом в разных позах дремали Нами и Бонни. Ведьмы рядом со мной, на одеяле. Стерва, в кресле. В другом кресле сидела Робин и читала какую-то книгу. Мое пробуждение она заметила сразу и улыбнулась, отложив чтиво. «Рада, что ты проснулся и вернулся к нам». Я виновато почесал затылок и смог ответить лишь кривоватой улыбкой, вместо этого спросив, сколько я спал. «Около суток, наверное». «Эйс, Джимби, Чоппер их осмотрел», — успокоила меня археолог, тонко и хитро улыбаясь. «Насильно заставил выпить укрепляющие настои и уложил спать. Синяков у вас у всех много, несколько несущественных царапин, которые доктор Сан тоже обработал. Эйсу Сану хуже всех, потому что у него обнаружились внутренние кровотечения и несколько трещин в ребрах». Я хрипло расхохотался. «Его едва-едва не казнили, и после этого трещины в костях, это пустяки», — пояснил я. «Лос командой устроили?» «Да». Их поначалу развлекал Зоро, а потом они утомились от впечатления и сейчас тоже спят. Хорошо, я вздохнул свободно, потому что беспокоиться пока было больше ни за что. Но вот Робин была серьезной и спросила: «Почему ты не взял нас с собой, капитан Сан? Не доверяешь? Оставив вас, я мог сосредоточиться только на цели, на спасении Эйса. Вокруг меня там не было более столь дорогих мне людей, о смерти которых я бы переживал. Если бы мне на поле боя пришлось бы беспокоиться еще и о вас, я зарылся в волосы пятерней. Цели я бы вряд ли достиг бы, просто не смог бы не приглядывать за вами. Мне так было проще, я так и подумала». «Да и не только я», — кивнула Робин. «Но знаешь, капитан Сан, это было очень эгоистично с твоей стороны, потому что нам было страшно за тебя. Я считаю, что поступил правильно, и ты меня в этом не разубедишь». Я прищурился, ведь хоть и знал, что виноват, но и что прав, тоже знал. И они знали. Поэтому заострять внимание на теме она не стала, переключившись. «Зачем ты привел Лои Шичибукая?» «Бывшего Шичибукая», — поправил я. «Он мне сильно помог. К тому же он рыбочеловек, и, как мне кажется, он догадался о нашей с Эйсом природе. Помнишь, Кокора меня быстро раскусила?» Археолог согласно кивнула. «Такого сильного человека лучше держать на виду, а еще лучше, в союзниках. Алло, брат, а значит тоже демон, который не знает о своей особенности. Я пока не уверен, стоит ли ему рассказывать, но Рейли и Гарб считают, что сделать это необходимо. Последние королеве нашей расы все равно, но у нас альянс, так что, похоже, рассказать ему придется, чтобы в будущем не возникало проблем. Здесь хорошее место для этого. Эйса притащил, потому что ему вправить мозги нужно», пояснил я и вздрогнул, когда услышал скрип подноса о тумбочку. Оказывается, девушки тоже проснулись и сбегали за подносом с едой для меня и каким-то соком, а еще собрали команду. И хрен уже знает сколько, но меня слушали все. «А какие у тебя планы на ближайшее будущее, капитан?» Этот вопрос задал Усоп. Я вздохнул и стал отвечать издалека. На войне многое произошло. Белаус погиб, как и многие пираты, я отслеживал реакцию. А потому множественный не то удивленный, не то судорожный вздох услышал хорошо. Сингаку всухую проиграл войну, которую затеял с очень высокой вероятностью победы. Так что с поста адмирала флота он, скорее всего, уйдет. Дедушка отказался ему подчиниться и вставать на моем пути, так что он тоже подумывает уйти на заслуженную пенсию. Ему в любом случае, что-то более интересное, чем работа в штабе, не светит. Вряд ли он захочет стать штабной крысой. Я усмехнулся, ничуть не сомневаясь в правде своих слов. Кровь-то в нас одна течет. И, наконец, в той войне была и третья сторона. Маршал Детич недолго пробыл на посту Шичибукая. После разгрома, учиненного мною в Импилдаун, он освободил оттуда беспрепятственно несколько самых беспринципных пиратов, вступивших в его команду. Я-то не дурак, самых отъявленных освобождать отказался. Он тоже не дурак, и ситуацией воспользовался, чтобы заполучить сильных подчиненных. И вот он пришел на войну, и выступил и против Дозора, и против Белауса. Собственно, ослабленного старика, можно сказать, они с командой домучили. Один на один-то был не в силах одолеть бывшего капитана. Короче, неизвестным планам мы помешали. Но он явно метит на место Эдварда Ньюгейта, метит в Йонка. Он сейчас сильнейший из всех кандидатов. То есть суетно будет в ближайшие дни, потому что грех не воспользоваться обстановкой в мире. Я Иису обещал, что мы на похоронах его названного отца побываем, а это, скорее всего, будет в новом мире, куда еще нужно попасть, принялся перечислять я. Обещал Хэнкок, что у нее в гостях побываю. Неплохо было бы помешать планам Тича. Потом, стоит показать миру, что все главные вредители очень даже живы. Опять же Троффе рассказать правду, Иису вправить мозги. И есть еще одна маленькая, конкретно моя проблема. Тут я скривился и чистосердечно признался во всем. Те пираты, которых я вытащил из тюряги. В общем, так получилось, что они считают меня капитаном, своим капитаном. Им плевать на то, что у меня есть команда. Плевать на то, что с большой командой я плавать не хочу. Но и бегать я от них не хочу. Обещал им показаться на глаза в ближайшее время. А они, мне, что найдут и сделают своим капитаном все равно, если я не вернусь. Соперники, насмешливо вскинул брови Фрэнки. Нет, конечно, возмутился я. Собственно, что делать, я не знаю. Надежда только на то, что Багги сумеет их очаровать в мое отсутствие больше меня. Багги клоун. В один голос воскликнули все участники событий в East Blue, а в особенности в Локтауне, городе начала и конца, где клоун меня чуть не казнил на эшафоте золотого Роджера. Да, он, согласно кивнул я, он тоже в Импилдаун был, и пока нас ловили на нижних уровнях, он тоже сбежал. Дозор не знал, что он фруктовик. Я испортил ему величайший побег, и Багги пришлось присоединиться к нам. Один он, конечно, не выбрался бы. Но, сами знаете, какое у него самомнение, тут я усмехнулся. Зара, Нами, Санджи и Усоп вторили моей усмешке. Так что сейчас он крайне зол на меня. Впрочем, все как всегда. То есть, у вас куча дел, Луффи-сан, и не до новых приключений? Задумчиво спросил Брук. Я кивнул. А как же мы? Кажется, у вас уже есть предложение на этот счет. Разве нет? Хитро прищурился. Накама будто бы облегченно выдохнули. Зара начал пояснять. Пока ты дрых, да и раньше, мы решили, что в новый мир нам действительно рано, как ты и говорил. И знаешь, что самое интересное? Враг он, или друг твоего отца, но Бартоломью Кума забросил нас своей техникой на острова, где мы могли бы быстро стать сильнее. Он меня забросил на остров к Хумадрилам. Чертовски умелые звери. Это еще кто? С удивлением в голосе спросил Санджи. Человекоподобные обезьяны. Они живут, подражая людям, и быстро учась, вместо Зара пояснил я, потому что он и сам, похоже, не знал, кто они такие. А я еще в прошлое посещение этого замка поинтересовался тем, какие существа были созданы моими предками, так что знал, если вокруг царит мир, то они почти как люди, живут в домах семьями, только что не разговаривают, как разумные. Однако если люди воюют, то воюют и они, их вывели мои предки. Способность к обучению, зверская, и создавались как альтернатива людям, то есть в качестве слуг, но были забракованы, потому что попытались занять место демонов, когда вместо того, чтобы обучаться людскими ремеслам, научились руководить ими очень быстро. Это, мягко говоря, быстро учиться, снова влез мой старпом. На острове, куда я попал, была война. Людей выживших там нет, кроме подчиненной Мории, принцесски, которую Усоп подолел, и тот же Кума на остров отправил. Но это не суть. Главное, что я повздорил с этими макаками, а два дня спустя, на бой со мной вышел Хумадрил, завязавший на макушке платок, так, как это делаю я, подбирая волосы, чтоб не мешались. И использовал он трехмечевой стиль, на уровне почти не уступающем моему. Он рассказывал это, раздраженно передергивая плечами. Я прищурился, и быстро понял, в чем причина его недовольства. Они тебя сделали, да, Зара цыкнул еще более раздраженно, но кивнул. Я был этому немного удивлен, ведь гордость-то у него, наверное, раненым зверем выла. Однако, похоже, после Энии Слобби и моего признания своей природы перед Накома, мы стали достаточно близки, чтобы доверять и такое. Правда, если все были серьезны, то наш Кок, как обычно, не мог не насолить Старпому, будто завидуя, что это он меня замещает, а не сам Санджи. Он посмотрел на досадное выражение лица Зара и засмеялся. Я поспешил его одернуть. Санджи, это не смешно. Они бы тебя уделали, и мне повозиться бы пришлось. Тот некоторое время пытался задушить всхлипы смеха, и через какое-то время успокоился. Но улыбка на его лице еще долго непроизвольно появлялась, при взглядах на фехтовальщика. Луффи, я не позволю каким-то макакам насмехаться надо мной, отреагировал и сам Рана. Позволь, капитан Сан, а я попала на очень старый мост, перебила его Робин. Его бессмысленно строят практически рабы уже несколько сотен лет, пытаясь соединить два удаленных королевства. Я хочу освободить их, а потом, не знаю, но уверена, что с твоей удачей, капитан Сан, мне тоже подвернется возможность стать сильнее, улыбнулась археолог. Я усмехнулся, и тут же вздохнул. Похоже, вопрос о продолжении путешествия решался сам собой. А я попала на остров Погодия, подхватила подругу и навигатор. Он как Скайпия, остров небесный, только в отличие от Онова он дрейфует вслед за ветрами. Там живут забавные старички, которые знают о погоде все. Они ученые и исследуют погодные явления, в том числе и нового мира. Я могу стать там и сильнее, и полезнее. Да, погода это твое, кивнул я. Я тоже хочу на остров, куда меня Кума забросил, Луффи. Там очень развита медицина и боевые искусства, вставил слово Чоппер. Усоп, ты тоже? Поинтересовался я. Канонир пожал плечами. На архипелаге Баин страшно, но, мне кажется, что я нашел свое оружие именно там. А мне интересно исследовать лабораторию Вегапанка, на острове, где он родился», — произнес Фрэнки. «Я договорилась с Куджа. Они обучат меня воле», — сообщила Бонни. «Йо-хо-хо, раз друзья собираются разойтись, то думаю, что и я должен вернуться на остров, на который попал. Там такие странные и страшные люди. Они называют себя демонопоклонниками. Я подавился куском мяса, который только-только начал жевать. Не ел-то я тоже долго. Это сказывалось и на состоянии здоровья». А музыкант, как ни в чем не бывало, рассмеялся. «Я решил, что про этих людей нужно узнать как можно больше. Но это потом, а пока. То есть вы предлагаете расстаться на время? На кома кто-то виновата, а кто-то уверенно смотрели на меня и кивали». Я снова вздохнул и прикинул. «Года вам хватит?» «Год, а как же твоя цель? Она ждать не будет», — удивился Зара. «Нет, Рафтили и Ван Пис меня дождутся, а я дождусь вас. Мне и правда будет чем заняться. К тому же, мы сможем собираться здесь, если слишком уж соскучимся друг по другу», — заметил я. «То есть ты совсем не возражаешь, Кэп?» — уточнил он. «А должен?» — переспросил я и тоже пожал плечами. «Тебе я говорил, что в новый мир нам пока нельзя, но я не знал, что с этим делать. Так что я только рад, что вопрос решился сам собой. Мы должны быть благодарны противникам, что поняли это до того, как сунулись дальше. Иначе выжить там нам было бы гораздо сложнее. А пока вы развлекаетесь, я поболтаюсь с пиратами Белауса, или с Троффи, или с Кидом, или с Куджа, или, на худой конец, с теми, кого вытащил из Импилдауна. Они могут стать хорошими союзниками, так что сбрасывать их со счетов совсем не стоит. Я специально перечислил варианты, чтобы показать, что выбор у меня есть, и чем заняться будет. Санджи тоже найдем куда пристроить, ну или со мной поболтается. Я тоже могу кое-чему научить. Кок кинул на меня благодарный взгляд, и я, пообщавшись с жителями королевства Камабаккой, королевой Аккам, Иванковым, прекрасно понимал, почему он, с его тягой к женщинам, не желал возвращаться в поистине ад для него. Еще бы, жить с мужиками, которые возомнили себя девушками. Меня тоже передергивало. Хотя ему там тоже, наверняка, было чему научиться. Тогда, раз решено, предлагаю, когда гости проснутся, прежде всех твоих дел, устроить пир, а потом уже разойтись по своим делам. Хорошая идея, Санджи, одобрил я, полноценно приступая к еде. Пока я кушал, ребята мне рассказывали подробности о том, что с ними приключилось, после того, как Кума раскидал нас с Сабади. А после, уже я более подробно рассказал о том, как спасал Эйса, начиная с того момента, как договорился с императрицей пиратов, на остров, к которой попал. Потом, Чоппер меня осмотрел, влил в глотку несколько отвратительных на вкус микстур, и в приказном порядке, приказал хотя бы до утра продолжить отдых. Причем не только мне, а всем. Как выяснилось, пока я воевал, ребята буквально не спали от беспокойства. Не спали, не ели, и вообще провели время совершенно без движения. Ну, я, конечно, возмутился, всех отругал, и капитанским решением призвал всех ко сну. Эти придурки скорчили смиренные рожи, и, не раздеваясь, оккупировали мою шикарную постель. Она, кровать, действительно была огромна, так что кучей мала мы умещались на ней все, что было доказано еще в прошлый раз. Так что на мои возмущения мне лишь объяснили, что исполняют мой же приказ, а идти в другие комнаты у них нету сил. Хотя, спать кучей мала за все наши приключения, мне, да и не только мне, стало уже привычно. Это было какой-то особой формой доверия, что ли. Наверное, такие отношения нормой не были, но мы были не просто пиратской командой, мы были семьей, так что, в общем, в такой обстановке спалось не очень удобно, но хорошо. И плевать, что к утру от обездвиженности затекло все тело. Утром, кстати, еще до того, как гости проснулись, мы забегали. Мы с Бонни сгоняли за провизией на остров женщин, прихватывая оную. Я заодно позвал на пирушку и Хэнкок с сестрами. Те согласились, недолго думая, так что вернулись в замок мы впятером. Императрица и остальным я быстро объяснил, что мы в штабе нашей команды, но месторасположение не сообщил, на всякий случай, а после знакомил всех с девушками. В процессе, они, кстати, чуть не подрались с моими фуриями. Что не поделили, я не понял, но парни мне от чего-то сочувствовали. К тому моменту, как все успокоилось, начали просыпаться ребята из команды Ло, Так что закусь для пирушки Санджи готовил совместно с коками пиратов сердца, горячо поддержавших идею, а их было двое. Пока шла подготовка, я сбегал к Санни, заглянув в свою каюту и пополнив коллекцию трофеев. Их было немного. Веточка железной елки, из кровавого леса Импилдауна, жало мантикоры оттуда же, флейту, которой управлялись блугари, и флаг подводной тюрьмы, который мне притащила Кара, когда мы прорывались к вратам правосудия. Вешая флаг, я понял, что это непорядок. Коллекция была неполная, то есть надо было заскочить в Маринфорд и забрать последний флаг, который, как мне кажется, я заслужил. Заодно, можно было и объявить себя живым и здоровым. А вообще из Маринфорда у меня тоже было несколько трофеев. Ключ от кандалов Фейса, который дала мне Хэнкок, болты из его эшафота, и шляпа Тича, которую принес мне ветер, когда я использовал родную стихию, чтобы перекинуть труп Белоуса через пропасть, и, тем самым, спасти его от вероятного надругательства. Ее я, правда, с видного места убрал, потому что она вызывала у меня неконтролируемую злость. Коллекцию я взглядом окинул и загордился. Похвастаться мне было чем, и глядя на все это, я понимал, что приключений ведь, мы пережили массу. К тому времени, как я вернулся, все были уже на ногах, а пир почти готов. Меня все пытался отловить Ло, у которого наверняка накопилось много вопросов. Джимби, в отличие от Онова, терпеливо ждал, а Ис наоборот насел на меня и пытался достучаться и втолковать глупому младшему брату, что пировать не время. Донимали меня и девчонки, и вообще все, кто попадался на пути. И лишь когда Санджи доложил, что все готово, все само собой рассосалось. Пировали весело, от всей души, несмотря ни на что. Хотя, по сути, просто сбрасывали напряжение последних дней. Пели пиратские песни, ну, то есть горланили. Танцевали, выпивали кто что, к моему удивлению, в основном безалкогольные или малоалкогольные напитки. Сестрички Куджа отлично вписались в нашу компанию, правда, чувствовалось, что они так развлекаться не привыкли. Пирушка растянулась на сутки и закончилась, как всегда, массовым телоповалом на песочке возле одного из каналов. В замке-то мы решили не пировать, потому что там было слишком мрачно. А при пробуждении мы объявили гостям, что на год решили взять перерыв. Эйс, Джимби и Куджа удивились, а вот Троффи с командой знали, что мы планировали нечто подобное, так что для них это новостью не стало. Зато все очень удивились, когда уже 5 минут спустя в подводном оазисе из всей моей команды остались только Санджи, Кара, Санни и я. Даже порывались пойти поискать, но Ло их придержал, а Куджа утащила за собой Бонита. И несмотря на то, что народу в штабе оставалось еще много, он на мгновение показался мне пустым. Но это не главное. Главное, что Эйс тут же вспомнил о моем обещании, касающемся похорон. Троффи злился, что снова обломался с ответами на вопросы, но, к счастью, он понимал, что это важнее. Глава 50. Скопление пиратов. Брат связался через медальон с Маркой и прояснил, что тот был на свободе и контролировал процесс с покрытия кораблей пиратов Белоуса и его союзников смолой. Конечно, дозор бросил все силы на поимку пиратов, но на свободе они пока не лезли из-за двух причин: близости к Мариджей и защиты пиратами Шанкса. Иными словами, они не решались воевать с еще одним Йонка. То есть, если мы желали присутствовать на похоронах, у нас было меньше суток на то, чтобы добраться до архипелага. Так что мы с Санджи собрались и на корабле пиратов сердца отплыли из штаба. Троффи тоже хотелось побывать на похоронах, и подбросить нас он был не против. Надо было бы ему сначала поведать о нашей природе, но я пока не решился. Время найдется и после, и место тоже найдется. 14 часов спустя мы уже были на свободе, а 16 часов спустя отплыли на одном из главных кораблей Белоуса к острову Рыболюди. При этом команда Троффи и его корабль остались на архипелаге, а к нам присоединились Дедушка и Рейли. Белоуса они знали хорошо и уважали, а потому решили проводить его. Под водой, по дну моря я уже наплавался, так что особых восторгов вид морских глубин у меня не вызывал. Ну стаи рыб, ну странные водоросли, ну морские короли, и что, не видел я их, что ли? А сколько раз еще увижу? Хотя зрелище, само по себе, было незабываемым. Это как звезды над головой, всегда потрясающе. И все бы хорошо, только на корабле стояла неестественная гнетущая тишина. Белоусовцы молчали. Даже не зная о причине, можно было, только взглянув на них, понять, что они переживают утрату чего-то очень важного для них. Эйс много времени проводил с командой, и хотел было присоединиться ко всеобщему унынию, да только я не позволил, утащил в каюту, и начал вправлять мозги. Были и ожидаемые вопли на тему: «Ты не понимаешь, и это я виноват», и обвинения в моем бессердечии тоже были, и мне пришлось потратить достаточно много времени, но, в конце концов, старыми, испытанными еще в детстве методами, мне удалось убедить брата в том, что никто не мог предположить, чем закончится его клятва не использовать силу демона, и погоня за Тичем, и что хоть поступал он и недальновидно, но зато по совести, не отступив. После этого начался новый виток самобичевания, но уже по другим темам. Эйс начал жалеть о том, что не прибил черную бороду сразу, и о том, что позволил ему сдать себя дозорным, а не удрал, пока была возможность. Тогда-то он знал, что Белоус не бросит своего командира, но все равно. Короче, почти 8 часов нытья закончились тем, что у меня разболелась голова, а Эйс, оббежав всех своих накома и извинившись перед ними, а также убедившись, что в смерти отца его не винят, он успокоился и стал прежним, хорошо знакомым мне старшим братиком. А еще он зарекся зарекаться и решил, что иногда, в крайних случаях, все же будет использовать свою силу, чтобы больше не допускать подобного произошедшему. Марка меня даже поблагодарил от лица всех белоусовцев за это, на всякий случай, снабдив недельным запасом снадобья от головной боли. На остров Рыболюдей мы заплывать не стали. На кораблях было достаточно провизии, так что мы в ней не нуждались. Глядя издали на светившийся мыльный пузырь, защищавший остров от давления воды и позволявший держать внутри воздух, я понял, что строили его те же существа, которые стоили и мою подводную базу. Технологии явно были использованы одни, а больше я ничего и не увидел. Весь путь от Сабади до Нового мира занял у нас чуть меньше 3 дней. Несмотря на то, что всплыли в шторм, нас уже ожидало несколько союзников Белоуса, 2 корабля дивизий и мои психи из Импилдауна. Также неподалеку паслись несколько кораблей Шанкса, хотя главный все еще оставался со стороны Рая Гранд Лайн, а вдалеке виднелись корабли Дозора и Йонка Кайда. Видимо, от нас ожидали пакости. Мы же дождались всех, в том числе и самого Шанкса, и всем флотом двинули к какому-то особо любимому Белоусом острову. Меня официально, от лица собравшихся, попросили ослабить шторм, чтобы быстрее добраться до острова. Не все, но Белоус, Накама Эйса, а также командир дивизии знали о его, а значит и о моей природе. Брат, доверчивая душа, быстро разболтал всем, что мне, мол, все воды и ветра покоряются. Делать было нечего, и, в общем-то, союзникам пришлось потакать. Джимбей, когда шторм на площади вокруг наших кораблей успокоился, довольно хмыкнул, будто получил ответы на все вопросы, и произнес: «А все-таки вы демоны». И вот надо же было ему вякнуть при трофе, а тот мгновенно насторожился и помрачнел, но, к счастью, пока молчал. Остров, на который мы держали курс, оказался самым обычным островом, небольшой и очень лесистый, в летней зоне. Он был бы плоским, если бы не невысокий холм в центре, с плоской вершиной. Он был заросший густой высокой травой с мелкими невыразительными цветами. Этот-то холм пираты Белоуса и решили сделать могилой своего отца. Как мне кто-то пояснил, на его родине были обширные поля в его детстве, а теперь эти поля были кем-то выжжены, кем, в общем-то, несложно догадаться, вот они и решили поступить так. Разумные на острове не жили, так что против никто не был. Несколько часов подготовки, и весь холм заняли пираты, и, в общем, все, кто желал проводить великого пирата в последний путь. Тысячи человек собрались вокруг огромной могилы. Огромной не только потому, что сам Белоус был человеком крупным, но и потому, что хоронили всех погибших на войне вместе с ним. Ни о каких гробах и речи не было. Не принято это было у морских волков. Обычно великих воинов или сжигали в шлюпках на воде, или так. Не было ни пафосных речей, ни напутствий. Все прощались спокойными молча, снимая с голов шляпы треуголки, у кого они были, и только Шанкс, как равный Белоусу Йонка, выдохнул: «Прощай, великий пират, мир и люди забудут тебя не скоро, а море и вовсе не забудет никогда». Братскую могилу быстро засыпали землей и обложили дерном, завалив он и цветами, а также плотники воздвигли монумент из камня, один общий для всех, поменьше, и на нем выбили имена всех погибших пиратов. В камень же воткнули их мечи или кинжалы, у кого они были и сохранились в войне. И был еще один монумент, большой, На нем было всего одно имя, имя Белоуса. Из него торчала длинная нагината, бисынта, принадлежавшая Йонка, на которую повесили плащ погибшего и флаг великого капитана пиратов. А вот мне было интересно, как белоусовцы планировали защитить монумент от грабежа. Оружие стариката было одно из семи легендарных клинков, созданных неизвестным мастером и не знающих поражений. Это орудие не тупилось, не ржавело и не портилось, а еще, по легенде, обладало мистической силой. Я знал, что еще одно такое оружие, меч, принадлежало Михауку. Кому принадлежали остальные, я не знал. Конечно, с тяжеленной и огромной нагинатой наверняка мог совладать только сам Белоус, а с его мистической силой, тем более, вряд ли кто бы управился. Но желающих заполучить знаменитое оружие для себя или для продажи, наверняка в мире найдется много, и монумент могли просто ограбить вандалы. Не будут же пираты днем и ночью охранять могилу своего отца. Впрочем, говорить вслух я об этом не стал. Похороны закончились, и, неожиданно, это принесло облегчение всем. Давящая атмосфера куда-то делась, и на лицах пиратов стали появляться редкие робкие улыбки. Как настоящие пираты, они понимали, что жизнь на этом не закончилась и им нужно как-то вертеться дальше и самостоятельно. Будущего, в котором нет Белоуса и их товарищей, они не боялись. Шанкс с командой уплыли, оставив один из своих кораблей под командованием Йсаппа в качестве своего представителя. Просто потому, что белоусовцы собирались устроить совет после похорон. Ну, чтобы решить, что делать дальше. Дело было только обеднее, а совет был назначен на вечер, так что оставалось время на прогулки. Я и решил втихаря проверить, попытавшись вытащить из могильного камня легендарное оружие. К моему удивлению, оно даже не тронулось, хотя я использовал все свои силы. За этим занятием меня и застал Марко. «Проверяешь, можно ли украсть нагинату отца?» Ехидно ухмыляясь, спросил он. «Я не для того спасал его тело от лапищ Тича, а Шанкс не для того договаривался с дозором о том, чтобы нас не преследовали несколько дней, чтобы его могилу все равно осквернили здесь», — пожал плечами я, спрыгивая с могильного камня. «Мог бы просто спросить, и узнал бы, что мы об этом подумали и позаботились», — понимающе усмехнулся Феникс, а потом посерьезнел. «Спасибо, за Иса отца, да и вообще за всех, мы бы вряд ли докричались до твоего упрямого брата. А раз он жив, они погибли не зря», — он мотнул головой в сторону братской могилы. «Не для вас старался, ты же понимаешь», — хмыкнул я. «Не мог поступить иначе, но благодарность принимаю все равно», — на это хмыкнул и он. «Да, понимаю, и наши, тоже понимают, но им все равно, твою речь слышали все». И в ней ты говорил и обо всех нас. Я передернул плечами, мол, говорил, что думал. Марко рассмеялся моему недовольству и неожиданно выдал. Приходи на совет, мы собираемся с северной стороны, все командиры и капитаны союзников. Я удивленно, хотя нет, скорее ошеломленно вскинул брови. Феникс пожал плечами. Хоть и недолго, но ты был союзником, которого признал отец. Кроме того, ты капитан известных пиратов, о которых говорят сейчас в мире очень многие. Вы все время на слуху. Да, мы знаем, что красноволосый Шанкс лишился руки, спасая тебя, а потом всем рассказывал, что потерянная рука – это его вклад в новую эру. О любимой шляпе золотого Роджера тоже знают многие. Он кивнул на шляпу, что болталась у меня за спиной. Отец тоже поставил на тебя, ты ведь это слышал. Показать себя ты тоже успел. Эйс очень высокого о тебе мнения и настаивает на твоем присутствии. Мы просто не можем все это игнорировать. Если ты наш союзник, то и мы твои союзники. Думаю, послушать хотя бы, тебе будет полезно. Это, видимо, был последний аргумент, и Марко думал, будто я буду сопротивляться. Но я улыбнулся. Я приду. И не потому, что мне льстит столь высокая оценка моего потенциала от столь знаменитых пиратов, а потому что все равно собирался подслушивать. Марко удивленно вскинул брови. Я указал на чайку, что сидела у меня на плече. Кара прекрасно понимает человеческую речь, а я понимаю ее язык. Хотя у меня еще была возможность подслушать истине, я планировал использовать именно чайку, чтобы брат меня тоже не раскусил. Феникс рассмеялся. Честно говоря, самым главным аргументом Эйса было то, что тебя проще пригласить, потому что подслушаешь ты все равно, а так, хоть на виду будешь. Вот же, сокрушался я на брата, впрочем, это все равно вызывало усмешку. На этой ноте мы и распрощались с Фениксом до вечера, и я отправился искать Трафальгара и Санджи, которые куда-то учесали. По дороге мне повстречался Джимбей, и я вдруг обнаружил, что на похоронах он был не один, а с командой пиратов Солнца, капитаном которой сам и являлся. Она состояла из рыболюдей и числилась в союзниках белоусовцев. Ведь это флаг Белоуса защищал остров рыболюдей от прочих пиратов, работорговцев и мирового правительства. Не очень хорошо, но защищал. Так что пираты-рыболюдей тоже прибыли отдать последнюю дань Белоусу, и их очень интересовала дальнейшая судьба родного острова. Джимбея тоже пригласили на совет. Ну, а пока он представил меня своей команде, как очень достойного молодого человека, и еще что-то сказал им на рыбьем языке, так что у всех рыболюдей из его команды чуть глаза из орбит не вылезли. Я подозревал, что он рассказал о моей демонической сущности.